Вон отсюда! Махал! Мальчишка! Махал! Молокосос! Вон отсюда! Не заставите, черт вас возьми! Кто тебя может заставить жениться? Никто не может заставить. Никто не может. На все твоя воля. На все моя воля. А мы просим немножко внимания. Побудь с нами некоторое время. Не слушай советов своих товарищей. Постарайся познакомиться с Зосей. Зачем? Зачем мне все это нужно? Ну, хоть слово ей скажи. Зачем пренебрегать бедной девочкой? Она, бедняжка, плачет, никак не успокоится. Зосенька! Я здесь, мамусенька. Оставляю вас вдвоем. Помни о ее молодости. Зосенька, помни, у нас нет ни гроша. А я не буду, и все. Не хочу, и не буду. Не буду, и все. Зосечка! Дорогой дядюшка. Зосечка, ты, наверное, знаешь намерения твоей матери относительно... Знаю. Знаешь. Ну и что же ты скажешь? Я? Да. Ничего. Ничего? Ничего. Смотри-ка, ничего не скажет. Ну, Зосечка, говори искренно. Я говорю искренно. Первая ложь. Что-что? А это я так себе. Ага, так себе. Угу. Так значит, ничего. Ничего. Ну, Зося, это тебя хоть немного огорчает? Меня? Да. Ничуть? Ничуть? Ну-ка, взгляни на меня, Зося. Ну-ка, ой. Ну-ка. Ага! По глазам вижу, что огорчает. Нет, вы ошибаетесь. Ошибаюсь? Смотри-ка, ошибаюсь. Боже мой, ну что же делать, боже мой? Ну как же найти выход, боже мой? Ну как же ей сказать, что я-то этого не хочу? Я же не желаю, боже мой. Придумал. Пан Казик! Я здесь, пан Павел! Приготовиться! Понимаю! Зося! Слушай меня, как солдат! Слушаю, пан майор! И я бы хотел, чтобы мы друг друга поняли для нашего общего блага. Твоя судьба искренне меня заботит, как рота, которую я веду в бой. Зосечка, ты хочешь идти в поход? Хорошо, хорошо идет. Ну-ка. Раз, два, левой. Постой, куда пошла? Куда пошла? Зосечка, куда пошла? Иди обратно. Вот, хорошо. На месте. Стой, рис и два. Вольно. Ну что же, хорошо. Да, Зося, о чем-то мы с тобой только что говорили. А, да-да-да, так ты, значит, хочешь выйти замуж? Я? Да. Да. За меня? Я? Да. Да. Зося, это ведь нехорошо. Ну, почему ж нехорошо? Почему нехорошо? Ну да, почему ж нехорошо? А действительно, а почему нехорошо? Ну, Зосенька, видишь ли, ты ведь ничего хорошего в этом ведь не видишь? Отчего же? Отчего же, смотри-ка. Ну, Зосенька, я просто боюсь, что мы не смогли бы быть счастливы. Это будет зависеть от вас? От нас будет зависеть. Ну, видишь ли, Зосенька, не только от нас, но и от многих-многих обстоятельств. Но их трудно предвидеть. Ну, частично, Зосенька, частично. Видишь ли, Зося, я никогда не думал над тем, что именно составляет супружеское счастье. Но смею предполагать, что две особы должны быть подобраны, как два коня. Ну, одинаковый ход, одинаковый поворот, одинаковый темперамент. Но, видишь ли, когда один быстр, а другой ленив... Один так рвется, а другой еле тащится. Ну, тогда же все идет к чертям. А? Правду говорю, Зося? Зосенька, вот скажи мне, пожалуйста, вот если бы мы с тобой вдруг поженились, вот на какую бы пару коней мы бы стали похожи? Сейчас, сейчас скажу. Ну, ой, не знаешь. Не знаю. На третью. которая стояла бы на конюшне. А ты что это смеешься? Меня рассмешило ваше сравнение. Сравнение? Да. Ну что ж, тогда не нужно сравнений.